Глава 16. Шеф, все пропало. Я твердо знаю, в мире должен быть порядок. Я на это надеюсь. Робко. Иногда. А весолом подводный. Отдельные мысли. Я обнимала за шею спасителя, того самого халифа. Его загадочная улыбка волновала и заставляла чаще биться сердце. «Почему ты меня спас?» «Я не люблю убивать женщин». «Понятно. Кому-то халва, а кому-то...» Я не успела закончить фразу, приготовившись произнести слово «секс», но, может, оно и к лучшему, потому что мой спаситель выбрал другое значение сладострастного искушения. «Щербет», — подсказал он, неся меня по длинным переходам, где ветер раздувал парусами яркие ткани и доносил звуки тихой музыки. Искусный музыкант пощипывал струны неведомого инструмента, заставляя каждую нервную клеточку моего организма вибрировать в ответ. К чему эти игры с Зинданом? Нельзя было не унижать меня при своих любовницах. Скрутили, поволокли. Бунт в гареме устроить хочешь, женщина? Улыбка подняла уголки его губ. Я смотрела и не могла насмотреться. На прямой нос, на красиво подстриженные усы и бороду. Ему очень шла эта густая, лишь обрамляющая четкую линию скул бородка. Как и кудри, что густой волной спускались на плечи. И плечи такие широкие, мускулистые. Во всем должен быть порядок. Его голос пленил, заставлял замирать. Сегодня ночь халимы. Не надо ее расстраивать. Пусть думает, что меня отвлекли государственные дела, а не новая рабыня. Рабыня? Я твой господин, забыла? Буду делать с тобой все, что захочу. А я буду отвечать, слушаюсь и повинуюсь? Улыбка предвкушения растянула мои губы. Ну, наконец-то! Долгожданная игра в доктора. Медицинские работники тоже не терпят возражений. Вам же не взбредет в голову сопротивляться, если ваш доктор скажет «раздевайтесь и ложитесь на кушетку». Невысокая лужа остудила кожу прохладой шелкой. Я сразу села, поджав под себя ноги. Халиф встал на колени и медленно, глядя мне в глаза, развязал узел своего халата. Провел пальцами по моей скуле, отбросил влажные волосы, которые хлестнули спину холодными прядями, заставив поежиться. Я чувствовала, как мои соски превратились в тугие горошины. Халиф опустил глаза и ласкающим взглядом прошелся по ним. Я выгнулась и втянула живот, чтобы предстать в лучшем свете. Ключева. А кто говорил, что не любит мужчин? Кирюсик? Еще не обернулась, но уже знала, кому принадлежит этот голос. Кто такой Кирюсик? Халиф грозно блеснул очами. Раздвигая шелковый занавес, с интересом разглядывая убранство в восточном стиле, в комнату вошел Кирилл Петрович. В штанах «Адидас», в майке с трилистником и босиком. Струна музыкального инструмента, оборвав мелодию, тонко дзынькнула. «Познакомьтесь», — проблеяла я, натягивая на ногое тело халат халифа. «Мой босс». «А это мой господин». Я с любовью посмотрела на халифа, но не увидела прежнего ласкового мужчину. Его лоб избороздили морщины недовольства, усы воинственно топорщились. «Развратница!» — взревел халиф, переводя грозный взгляд с Кирюсика на меня. Он ничего не понимал. «В принципе, я тоже. Откуда здесь мой аптечный босс?» «Развратница!» — как ни в чем не бывало, подтвердил Кирюсик. И тем же мягким голосом уточнил. «Бисексуалка! И, судя по всему, еще и БДСМщица!» «Мой господин!» — передразнил он меня фальцетом. «В мои сны с другим мужчиной?» Халиф поднялся на ноги. Через штаны из прозрачной ткани были видны мускулистые ноги и густая поросль, тянувшаяся до самого пупка. Туда, где поросль брала начало, я старалась не смотреть, но это место так и маячило у меня перед глазами. «Ребят, ну чего смущаться?» Кирюсик миролюбиво раскинул руки. «Во сне все можно. Во сне нет ограничений. И раз пошли такие танцы, почему бы нам не сообразить на троих? Ключево, снимай халат». И, не прекращая приближаться к нашему ложу, потянул за край своей майки, чтобы снять ее через голову. Обнажился приличный такой пресс и грудь без единого волоска. Халиф силой схватил меня за подбородок, заставив отвести глаза от босса. Ясное дело, я глазела на него не из-за желания оценить качество тренажерных станков, на которых тот занимался построением фигуры, а в растерянности. Я просто не знала, что ответить на наглость Кирюсика. «Женщина, это твой мужчина? Как ты смела явиться с ним ко мне?» «Я? Мой?» Слова оправдания потонули в водовороте метущихся мыслей. «Кирюсик? Как такое возможно?» «Я ее!» — подтвердил Кирюсик, закидывая майку куда-то за спину. «Босс, шеф, господин, тайный воздыхатель. Я даже попу ее щупал не так давно и на руках носил. Нечего стесняться, киса моя, снимай халат. Я уже видел, что у тебя родинка на попе и волосы там выстрижены дорожкой». Я плотнее запахнула мало что скрывающий халат. «Кирилл Петрович, прекратите!» Но его руки уже были на моих плечах и упорно стягивали тончайший шелк вниз. Глаза халифа расширились, губы сомкнулись в тонкую линию, ноздри застрепетали, готовясь выдать порцию огня. «Бро, ты сверху или снизу?» Последнее, что смог произнести Кирилл Петрович перед тем, как был нокаутирован. «Стража!» — взревел халиф, потирая ушибленную руку. «В зиндан их! Обоих!» «Мой господин!» Но халиф, бросив на меня презрительный взгляд, резко развернулся и скрылся за полошущимися на ветру тканями. Опять вишу в чужих руках и не могу встать на ноги. Перед глазами мелькают знакомые места. Вот бассейн с зеленой водой, а вот комната, где Пери ела халву. А вот что-то новенькое. Я опускаю глаза, чтобы не встретиться с полным торжества взглядом наложницы Халимы, бегущей навстречу по длинному коридору, где сквозняк также раздувает паруса шелка и приносит звуки загадочного струнного инструмента. Наверное, понеслась утешать халифа. А мне, как приговор, веревка на талии. Я даже не кричала, когда меня столкнули в дурно пахнущую дыру. Кричал Кирюсик. «Я хочу проснуться! Я хочу проснуться! А-а-а-а!» Стоило открыть глаза и обнаружить себя лежащей в своей комнате, я сбросила душное одеяло и кинулась одеваться. К черту больную ногу! Прихрамывая, на ходу застегивая спортивную куртку, я бежала с решительным намерением вломиться к соседкам, живущим снизу. «Откройте!» — я колотилась в дверь, забыв о звонке. Потом звонила, потом опять стучала, но уже развернувшись спиной и вкладывая всю боль прошедшей ночи в пятку здоровой ноги. «Немедленно откройте!» Открылась дверь в соседней квартире. «Жень, ты чего?» Наташа, мама пятилетнего малыша, жмурилась от яркого света подъездной лампочки. «А чего они не открывают?» Я упорно лупила пяткой по двери. «Может, ушли? Они за молоком рано встают. На рынке берут парное». Я села на корточки у двери и запустила руки в растрепавшиеся волосы. «Случилось чего?» Наташа топталась на пороге босыми ногами. Ей было зябко. «А мне нет». Кровь горячей лавой текла по венам и требовала кого-нибудь спалить, укусить, ударить. На Наташе срываться нельзя. Она хорошая. И Димка, ее сынок, отличный мальчишка. «Случилось», — буркнула я про себя. «Наши соседки — ведьмы». А вслух коротко ответила. «Затопили». И пошла к себе наверх. «А-а-а!» – озадаченно протянула Ната и, немного постояв, вернулась в квартиру. «Счастливая! Знала бы, что за стеной живут ведьмы!» В этом у меня не было и капли сомнения. Все, что происходило со мной в последнее время, все, что перевернуло мою жизнь, началось сразу после их переезда в наш дом. Неизвестно, кем подброшенное лекарство, из-за продажи которого мне грозит срок, эротические сны с человеком, живущим от меня на расстоянии 200 километров, внезапная болезнь Марьи Степановны и мое благополучное возвращение на работу. Дед Мороз на красных жигулях и его цветочки, потом эти печенюшки, халва. Я никогда не верила в мистику. А тут, что ни день, то какие-нибудь совпадения. Переведенная в другую аптеку баба Зоя, до которой я так и не смогла дозвониться, чтобы спросить, давала ли она соседкам ключи. Вчерашнее их вторжение, не оставившее ни следа, ни крошечки, как лежали банка с консервным ножом на столе, так и лежат. И таблетку на ночь не выпила. Только сейчас я поняла, что топаю как слон и совсем не замечаю боли. И кроссовки натянулись спокойно. Говорят, в войну человек продолжал бежать, не чувствуя, что ему оторвало ногу. Вот и у меня адреналин зашкаливал. Нет, так не пойдет. Нельзя жить видениями, которые ломают реальность. Нельзя верить во всякую чертовщину, как бы тебе ни хотелось в нее верить. Лучше оставаться одной, чем быть главной героиней эротических снов с участием малознакомого Замкова и хорошо знакомого Кирюсика. Тут у меня едва не сработал рвотный рефлекс. Я твердо решила, дождусь, когда на работу выйдет мой сменщик, и сразу же рвану к родителям. У них отсижусь. Подальше от этой парочки с редикюлями. Боже, я чуть было не кинулась на розыски Замкова, а он, скорее всего, ни сном, ни духом, что стал героем моих снов. «Кто такая Женя Ключева?» — спросит он у себя. «Провизор из Мухосранска?» «Ну да, был как-то там, заходил в аптеку за снотворным. И что?» «Галя, Галя!» «Что случилось?» У подруги голос заспанный. Я посмотрела на часы, всего 5. «Вот скажи мне, какое парное молоко в 5 утра?» Потребовала немедленного ответа я. «Ну, судя по наблюдениям за соседской коровой», Галка зевнула, но продолжила тем же полупридушенным голосом человека, собирающегося спать сразу после окончания беседы. «Ее доят в 6, потом в 2, а вечером в 8». «Вот!» — я торжествующе потрясла кулаком. «Дома они были, но не открыли». «А почему?» «Почему?» — повторила Галка, сопя в трубку. «Боялись, что я вытрясу из них душу. Из доярок или из коров? Причем тут доярки? Я о ведьмах!» «Не связывайся с ведьмами, Женя, очень прошу. Подожди меня, я приеду». «А когда ты приедешь?» «Как соседскую корову подоят, так и приеду». «Галя! Я твоей маме обещала молоко принести, а потом сразу к тебе. Жди». Галка с просонья забыла отключить телефон, поэтому я услышала, как она ворчит. «Какие ведьмы, какие доярки!» На часах было 9, а Галка так и не появилась. Не позвонил и Кирюсик, поэтому я не стала ждать, а, нацепив валенки, отправилась на работу. У двери соседок остановилась, но звонить не стала. Галка сказала подождать, значит, нужно подождать. Вдвоем мы сила. Приложила ухо к двери. Различила едва слышимые шорохи. «А-а, затаились!» — мстительно подумала я, не беря во внимание, что за дверью мог расхаживать лямур. «Тоже непростой котик. Как он ловко отправил Марью Степановну в больницу, а? Им в компанию еще черного ворона не хватает. А может, и такой есть, в клетке сидит. Я же домой к ним не заходила. Может, у них 2 метлы в коридоре стоят, а за парным молоком они на них летают. А что? Рынок-то в 2 кварталах от нас, а в 6 какой транспорт?» Я напряженно ждала Галку, но первым появился Кирилл Петрович. На нем была каска мотоциклиста, и он ее не снял. «Как дела, Ключева?» — глухо спросил он. «Нога не болит?» «Да все нормально», — ответила я, не понимая, почему Кирюсик не снимает каску. Сегодня даже сама на работу прискакала. Ты прости, не смог за тобой заехать. Заболел я. Что с вами, Кирилл Петрович? Сильная аллергия. На что? У меня сжалось то место в животе, которое всегда сжимается, предчувствуя беду, готовую обрушиться на мою задницу. На Любарум. Я это гадское лекарство зашвырнул в окно, чтобы больше ни-ни. Я села в инвалидное кресло. Вы его пили? Да, нервы, не спалось. А как же лабораторные исследования? Ничего необычного не обнаружено. Запрещенных компонентов нет, трава одна. Лютики, ромашки. Я вчера вечером в лабораторию заглянул. Кирюсик аккуратно снял с головы шлем. И зачем я эту чертову бутылку с собой забрал? Я не узнала Кирилла Петровича. Глаза щелочки, цвет лица, как у алкоголика после недельного запоя. Вообще-то то, что я увидела, трудно назвать лицом. Отек делал его похожим на подушку. «Почему вы решили, что это аллергия?» — трясущимся голосом спросила я, точно зная, кто изувечил моего босса. «А что еще это может быть ключево? Человек выпил пару ложек успокоительного, лег спать, а проснулся вот таким». «Или ты что-то другое подумала?» Босс не смог сощурить глаза, хотя, судя по голосовой интонации, он это сделал. «Нет-нет, я ничего не подумала. Я ни в коем случае не хотела сознаваться, что мы видели один и тот же сон. Хватит потрясений. Засос на своей шее я хоть и признала, но больше кривила душой, чем верила, что из сна можно что-нибудь принести. А тут такое. Вам бы в больницу сходить. Вдруг сотрясение мозга». Кирюсик прям крутанулся на пятках, схватил меня за ворот халата и вперился взглядом. Короче, вперился. Я лишь догадывалась, что этот самый взгляд существует и достаточно пытливый. Как от аллергии может получиться сотрясение? Босс для верности даже тряханул меня. Ты соображаешь, что говоришь, Ключево? Потом сделал небольшую паузу. И пауза та была страшна. А скажи-ка мне, киса моя, где ты была прошлой ночью? Прошлой? Да, только что прошедшей. Ворот, зажатый в кулаке босса, все меньше пропускал воздуха. Что с вами, Кирилл Петрович? У вас начался отек мозга? Пустите, мне больно! Я дернулась, словно рыба, попавшая на крючок. И что я жене скажу? Враз обмякнув, простонал мой босс. Он положил голову на мое плечо. Она определенно была тяжела. Я сочувственно похлопала Кирилла Петровича по спине, почти обняла. «Я так и знала!» — визгливый крик заставил нас обернуться одновременно. В дверях подсобки, в которую ввел черный ход со связкой ключей в руках, стояла Светлана Сергеевна. Темные очки закрывали половину лица, на голову был надвинут капюшон, но мы все равно ее узнали. Кирюсик медленно распрямился. Шлем с грохотом упал на пол. «Не зря Мария Степановна посоветовала мне пораньше вернуться». Светлана Сергеевна, швырнув ключи на прилавок, медленно подошла к своему мужу и схватила его за подбородок. Когда она повернула его лицо к свету, Кирюсик закрыл глаза. «Что это?» — требовательно спросила она. «Аллергическая реакция на снотворное». «Не смей мне врать, мразь!» Она с размаху ударила мужа по щеке. «Какая аллергия! Я все знаю! И про новенькую из пятой аптеки, и про твои шуры-муры с этой!» Короткий взгляд в мою сторону, похожий на смертельный выстрел, заставил втянуть голову в плечи. «Светуля, ты все не так поняла! Это действительно аллергия!» Кирюсик не знал, как оправдаться. И я ему сочувствовала. Скажи, босс, правду, она все равно показалась бы издевательской ложью. Как объяснить, что тебя избили во сне? Ты просто жалок. Марш домой, — скомандовала Светлана Сергеевна, поворачиваясь к выходу. А ты? Это уже было обращено ко мне. Собирай свои вещи. Уволена. Я отозвала из отпуска Виктора Горна. Динь-ди-линь. Мой сменщик появился на пороге, как по взмаху волшебной палочки. Небритый, с рюкзаком за плечами. Видимо, всю ночь был в дороге. «Что тут у вас происходит?» — шепнул он, проходя за мной в раздевалку. «Конец моей аптекарской карьеры», — вяло ответила я, боясь расплакаться. Совала свои вещи в сумку без разбора. «Теперь мне ни за что работу в городе не найти». «С Кирюсиком замутила, что ли? Дурой надо было быть!» «Да, Витя, я дура, но не до такой степени». Воспользовавшись тем, что Виктор вышел в зал, а Светлана пересчитывала деньги в кассе, я прошла к холодильнику и вытащила последнюю бутылку Любарума. Пусть докажут, что он здесь был. Никаких накладных, никакой стоимости, никакого реального факта продажи. А Кирюсику сейчас будет не до снотворного. Да и навряд ли он еще хоть раз захочет взять в руки Любарум. Аллергия – дело страшное.